то у меня стояло очень хорошо или похвально, а у Андрюши хорошо. В тех же случаях, впрочем, довольно редких, когда товарищ мой писал лучше меня, у нас стояли одинаковые одобрительные слова. Заметив это, я стал рассуждать, отчего так поступает наш добрый учитель. Верно, он меня больше любит, — подумал я, — и, конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выптился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу. В этой мысли вскоре убедило меня то, что Матвей Васильевич был со мной ласковее, чем с моим товарищем, чего я прежде не замечал. Все мои наблюдения и рассуждения я не замедлил сообщить матери и отцу. Они как-то переглянулись и улыбнулись, и мне ничего не сказали. Но в подписях Матвея Васильевича вскоре произошла перемена. На тетрадках наших с Андрюшей появились одни и те же слова. У обоих или «не худо», или «изрядно», или «хорошо». И я понял, что отец мой верно что-нибудь говорил нашему учителю. Но обращался Матвей Васильевич всегда лучше со мной, чем с Андрюшей. Я и теперь не могу понять, какие причины заставили мою мать послать меня один раз в народное училище вместе с Андрюшей. Вероятно, это был чей-нибудь совет, и, скорее всего, Княжевича, но, кажется, его дети в училище не ходили. Как ни была умна моя мать, но по ее недостаточному образованию не могла ей войти в голову дикая тогда мысль спосылать сына в народное училище, мысль, которая теперь могла бы быть для всех понятную и служить объяснением такого поступка. Как бы то ни было, только в один очень памятный для меня день отвезли нас с Андрюшей в санях под надзором Евсеича в народное училище, находившееся на другом краю города и помещавшееся в небольшом деревянном домишке. Евсеич отдал нас с рук на руки Матвею Васильевичу, который взял меня за руку и ввел в большую, неопрятную комнату, из которой несся шум и крик, мгновенно утихнувший при нашем появлении. Комнату, всю уставленную рядами столов со скамейками, каких я никогда не видывал. Перед первым столом стояла утвержденная на каких-то подставках большая черная четвероугольная доска. У доски стоял мальчик с обвостренным мелом в одной руке и с грязной тряпицей в другой. Половина скамеек была занята мальчиками разных возрастов. Перед ними лежали на столах тетрадки, книжки и аспидные доски. Ученики были прибольшие, превысокие и очень маленькие. Многие в одних рубашках, а многие одеты как нищие. Матвей Васильевич подвел меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с края, а сам сел на стул перед небольшим столиком недалеко от черной доски. Все это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. При входе в класс Андрюша пропал. Вдруг Матвей Васильевич заговорил таким сердитым голосом, какого у него никогда не бывало, и с каким-то напевом: «Не знаешь, на колени!» И мальчик, стоявший у доски, очень спокойно положил на стол мел и грязную тряпицу и стал на колени позади доски, где уже стояло трое мальчиков, которых я сначала не заметил, и которые были очень веселы. Когда учитель оборачивался к ним спиной, они начинали возиться и драться. Класс был арифметический. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку, одного за другим. Это была в то же время перекличка. Оказалось, что половины учеников не было в классе. Матвей Васильевич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда: «В третий раз нет, в четвертый нет, крозги!» Я оцепенел от страха. Вызываемые мальчики подходили к доске и должны были писать мелом требуемые цифры и считать их как-то от правой руки к левой, повторяя единицы, десятки, сотни. При этом счете многие сбивались, и мне самому казался он непонятным и мудреным, хотя я давно уже выучился самоучкой писать цифры. Некоторые ученики оказались знающими, учитель хвалил их, но и самые похвалы сопровождались бранными словами, по большей части неизвестными мне. Иногда бранное слово возбуждало общий смех, который вдруг вырывался и вдруг утихал. Перекликав всех по списку,